Интерлюдия первая. В коридоре находилось пятеро человек. Девушка спросила высокого бородатого мужика с секирой за спиной. «Ну, где он?» Мужик кивнул своей бородой в сторону запертой двери. «Он там, он и есть, появился вчера. Сначала даже не поняли, в чем дело. Просто народ стал разлетаться на части. А когда убитые описали, что перед смертью они на что-то наступили, только тогда и стало понятно, что это тот самый, ну, Гаврюша». Бородач почесал свою косматую бороду. «Сначала даже подумали, что сможем поймать эту тварюгу. Но когда так же, как и все остальные, взорвался даже наш танк, Пиролиум, вот тогда и поняли, что все серьезно». Девушка уточнила. «Пиролиум — это же боец из топ-десятки». Бородач разулыбался. «Уже в топ-5. Может, наш клан и не в топ-10, но нам есть чем удивить». Девушка кивнула. «А по Гаврюше что? Просто так убивает?» «Не, только тех, кто на него наступит. А он же невидимый. Как его обнаружишь-то? Мы по собственному замку теперь ходить боимся. Смерть может поджидать где угодно. Разве что сейчас эта хреновина залезла за пульт управления замком. Свернулась и вроде как спит. Но мы и дверку прикрыли». Девушка погладила задумчиво свой подбородок и перевела взгляд на бородача. «А что Гудлаку пообещали за помощь?» «Услугу за услугу, так сказать. Он обещал решить проблему с Гаврюшей, и за это сможет воспользоваться силами нашего клана один раз». «Справедливо». Мужик несколько недоверчиво оглядел девушку с ног до головы и спросил. «А ты точно сможешь нам помочь с этой тварюгой?» Девушка усмехнулась. «Попробую». Она прошла до двери, открыла ее и заглянула внутрь комнаты управления замком. Многие стулья за овальным столом были повалены. На полу валялись какие-то бумаги, пара кружек. Зайдя внутрь, девушка прошла к пульту управления и повернула голову назад, на проем двери. Оттуда опасливо выглядывали головы бородатого мужика и других людей. Девушка еще раз усмехнулась и позвала. «Гаврюша, Гаврюша, ты где?» И через секунду добавила. «Ко мне?» Пару секунд ничего не происходило. А затем она уставилась на свою левую ногу и провела взгляд вверх до своего плеча. «Вот ты где, маленький!» Она протянула правую ладонь к своему плечу и начала наглаживать что-то невидимое. «Ну как ты тут, мой хороший? Тебя тут не обижали?» Девушка пошла в сторону выхода из зала, и головы из дверного прохода тут же отпрянули назад. «Ну ничего, ты теперь со мной. Пока Хрум-Хрума нет, ты ведь побудешь со мной, да?» Девушка прошла мимо мужиков, вжавшихся в стену и провожающих ее опасливым взглядом. «А мы тут с Тузиком планируем полноценно Гримград зачистить. Ты как, поможешь?» Девушка завернула за угол, но тут же из-за угла показалась ее голова. Она улыбнулась и помахала на прощание рукой. «Ну все, Гром, я пошла». Ее голова исчезла за углом, и мужики облегченно выдохнули. А бородатый великан пробормотал. «Ну все, конец Гримграду».